Глава 21. Так что, Семен Федорович, Никита Евгеньевич в этой ситуации проявился наилучшим образом. Пожертвовал личным сном ради спокойствия и безопасности детей. После того, как мы втроем рассказали директору о цели визита, выдал я пионер-вожатому гигантский пряник. Потому что он объективно ни в чем не виноват. «Поощрим!» — пообещал будущий герой соцтруда. — Да я же не за поощрение, Семен Федорович, лишь с детьми все хорошо было бы. Бросился протестовать вожатый. — За это и поощрим, — закрыл дискуссию директор. — Можно нам личное дело Кости и номер телефона его отца? — попросил я. — Идем, — мужик поднялся на ноги. — Вы свободны, Никита Евгеньевич, можете возвращаться в отряд. И по ночам спите смело. Мы в коридор чисто на всякий случай кого-нибудь дежурить. По ночам определим, — посмотрел на меня. — На всякий случай еще никому никогда не мешало, — одобрил я. — Мало ли чего, я же могу ошибаться, и тогда придется долго и мучительно посыпать голову пеплом. Не хочу детской крови на руках. Прежде чем мы успели покинуть кабинет, в дверь постучали. — Да. Вошел моряк в чине лейтенанта из патрулей. Поздоровались, Оля, по уже сложившейся традиции, получила поцелуй ручки. Уже и не краснеет, привыкла. — ЧП у нас, Семен Федорович, — поделился инфой моряк. — Никита Евгеньевич, до свидания, — выгнал лишние уши директора. Моряк замялся, стараясь не смотреть на певицу. У Оли допуска на способные случиться на территории и окрестностях Орленка ЧП хватает, успокоил я его чистой правдой. Лично генерал-полковник госбезопасности Судоплатов выписывал. Я его в палате оставила, смутилась подружка, но он у меня есть, честная комсомольская. Говорите смело, товарищ лейтенант, я показал корочку от гречка, и на этом промедление закончилось. 20 минут назад силами патрульного катера была задержана надувная лодка с двумя местными жителями, оснащенными оборудованием для любительского ныряния. В ходе допроса выяснилось, что они узнали о наличии золота на дне, близ береговой линии Орленка, и решили помародерствовать. Пришлось вызвать усиление. Если одни догадались, значит, и другие будут. «Придется кое-кого уплотнять», — прикинул оставшиеся койко-места директор. «Многовато из-за меня гостей прибыло». «Не придется», — ответил моряк. «Мы за территорией полевой лагерь разобьем». «Спасибо, что охраняете покой ребят, товарищ лейтенант», — поблагодарил Семен Федорович. «Да чего там», — отмахнулся служивый и покинул нас. «Как же в нашей стране слухи расходятся. Любо-дорого посмотреть», — умирился я. «У Орленка только два союзника — армия и флот», — шутканула Оля. Поржали и пошли искать личное дело. Отыскав, ознакомились. Все, как Никита Евгеньевич говорил. Из нового — мама Кости жива и здорова, в Гаграх проживает, в бездетном браке со вторым мужем. Сына и мужа первого покинула, когда ребенку было 5 лет. Отец Константина Михаил Викентьевич, не пьющий, передовик сельскохозяйственного производства, имеет ряд почетных грамот за стабильное перевыполнение плана. Воевал. Призвали в 43-м, получил контузию, провел полгода в больнице с последующим увольнением в запас. Оглох на левое ухо. Судимости не имеет, характеристики сплошь положительные, характер спокойный. «Нормальный мужик», — пожал плечами. «А почему здесь номер сельсовета указан?» «Видимо, домашнего телефона нет», — предположил директор. «Зажрался ты, Сережа. Привык, что в Потемкине повальная телефонизация. С другой стороны...» «И это у них называется колхоз-передовик. С единственным телефоном на всех. Не стал я каяться. В самом деле, какого черта?» Посмотрел на часы, до концерта 2 часа осталось, еще нужно саундчек провести и всех очередной раз перепроверить. «Семен Федорович, договариваться через сельсовет — это долго, потому что Михаил Викентьевич сейчас 100% на полях или в гараже. Поэтому можно вас попросить кого-нибудь подрядить, связаться с товарищем и согласовать наш к нему завтрашний приезд. Скажем, в 3 часа дня. Понимаю, посреди рабочего дня. Но мы можем и прямо на поле приехать. Главное, пусть будет готов. Сразу нужно предупредить, что на Костю жалоб нет, чтобы не нервничал. «Раиса Петровна, возьметесь?» — попросил директор, заведующий картотекой. «Чего ж не взяться, Семен Федорович?» — покладисто согласилась она. И на этом мы покинули ДК, отправившись к концертной площадке. «Может, переодеться?» — задумчиво спросила Оля. «А зачем?» — пожал плечами. «Мы же орлята. Значит, форма вполне уместна». «А я такое платье красивое привезла!» — вздохнула она. «Надевай!» — жалился я. «Нет уж, ты в форме, значит, и я буду в форме!» — решила она. «Артисты на сцене должны смотреться гармонично. А музыканты в чем будут?» «В форме пионер-вожатых», — ответил я. «Староваты, конечно, но бороды с усами я им велел сбрить, а прожектора скроют морщины. Нормально получится». Усов мужикам было бы жалко, они у меня модники. Ну ничего, обратно отрастут. Тогда точно нормально, успокоилась подружка. На концертной площадке было людно. Охрана, телевизионщики, звукачи, осветители и, конечно же, дети, которые пришли поглазеть на предконцертную суету. Скамейки временно убрали. Ну какое веселье на концерте, когда все сидят. А сбоку от танцпола возвели VIP-зону в виде навеса со столами и скамейками. Туда посадим администрацию лагеря и высоких гостей в виде чиновничества во главе с Медуновым. Они пожилые, и им плясать тяжело. Музыканты уже тоже прибыли, на сцене тусуются, настраиваются, подключаются. Выгнав всех из зоны поражения, заставил монтажников повисеть на люстре. Мужики повисли аж втроем. Респект, 500 рублей премии каждому. Далее заставил их потрогать все оборудование и микрофоны, вдруг где током бьет. Тоже все хорошо, еще по 500 на брата. Может, еще что проверить? Вошел во вкус бригадир. По сцене попрыгайте на предмет крепости досок, подыграл я. Попрыгали крепко. Отпустив довольных таким небывалым колымом товарищей частично домой отвечать, а частично дежурить на всякий случай неподалеку, вернул на сцену музыкантов, добавив к ним Олю. Попросил начать играть, а сам походил по площадке, оценивая качество звука в разных местах. Поправили при помощи звукача. Я корректировал звук внешний, а Оля — сценический, из мониторов. Прогнали снова отлично. Далее записали кусочек на пленку. Здесь поправлять не пришлось. Звукореж центрального телевидения справился и без нас. Ну все, пошли готовиться и перекусывать. Увлек Олю с музыкантами в палатку-гримерку. Посреди перекуса к палатке кто-то подошел и покашлял. Это вместо стука. Выглянул, товарищ Медунов стоит, выспавшийся, держит за руку наряженную в форму девочку с косичками лет 11. Поздоровались. «А ты внучка Сергея Федоровича?» — улыбнулся я ребенку. «Соней зовут», — представилась она. «Ух, глазищи какие восторженные! Фанатка получается!» «Пойдемте чаю попьем», — пригласил я дорогих гостей. Оля, маленький Соня, тоже нравится, поэтому певица взяла основную работу на себя, расспрашивая девочку о школе, подругах и всем прочем. Допив чай, выдали ребенку набор подписанного мерча, сфотографировались на память, и очень довольный товарищ Медунов нас покинул. «Хорошая девочка», — поделилась мнением Оля. «Хорошая», — подтвердил я. «Избалованные дети ведут себя по-другому». «Ты на кого намекаешь?» — надулся она. «На варе шапка горит», — хрюкнул я и увернулся от брошенной в меня салфеточки. «Шучу, ты-то не ребенок, ты комсомолка». «Комсомольцы тоже бывают избалованные», — подколола меня Оля. «Я с такими не дружу», — сделал я вид, что не понял. «Я про тебя», — не сдалась она. Гордо приосанившись, я заявил, «я самый неизбалованный человек в СССР». «И самый скромный», — захихикала подружка. Тем временем гвалт за палаткой набирал обороты, и из колонок раздалась приветственная речь Семена Федоровича, который напомнил ребятам о технике безопасности, указал на необходимость пользоваться специально выделенными местами для отправления естественных надобностей. Деточки захихикали. Напомнил в случае недомогания обращаться к дежурным бригадам скорой помощи. У нас таких целых 8, мало ли что. И пожелал всем как следует повеселиться. «Пора!» — скомандовал я, и мы отправились на сцену. Над головой безоблачное небо, солнышко печет знатно, но это не беда, потому что я выпросил пару пожарных машин, которые будут время от времени поливать собравшихся водичкой под малым напором из насадок типа душ. Нам тут травм не надо. Ух, толпа какая, весь комплекс собрался, а это буквально 1000 ребят. У сцены солдатики-срочники, оцепление, так сказать. По краям площадки сотрудники лагеря, милиции и те самые врачи из скорых. Словом, для образцово-показательного проведения концерта сделано все и даже больше. Камеры включились, и, надев гитару, я подошел к микрофону. «Привет, орленок!» Ответом мне были свист, радостные вопли, привет и, конечно же, аплодисменты. «А какие мордахи! Это лето ребята запомнят навсегда!» Иронично, что именно это поколение в моей жизни меня и воспитывало. В общем смысле, разумеется, коллективно-бессознательно. А теперь получается наоборот. «Как настроение?» — спросила Оля. «Настроение, ясен пень, отличное!» «Звездопад!» — объявил я первую песню. Гимн «Орленка» в качестве разминка зашел неплохо. Директор выглядит жутко довольным, а ребята быстро освоили припев и охотно подпевали. Теперь подинамичнее. «Когда я буду делать так?» — Оля ладонями изобразила ослиные уши. «Делайте и я вместе с нами. Ведьма и осел». Песня с экспериментов и гигантов фолк-виа уже успела многократно облететь всю страну и полюбиться многим, поэтому деточки радостно заулюлюкали. Исполнять будет Оля, так органичнее. «Я-я-я!» — раздавалась над орленком. Дальше у нас песня поспокойнее, с самым качевым, по моему мнению, рифом за всю историю советских виа. Его даже Децлу в биточек вставили. Исполняю я. Говорят, что некрасиво. Алешкина любовь. От оригинала отличается, не выдержал и влез, усилив ритм-секцию. Вот теперь реально качает. Трясущие пилотками и пляшущие деточки тому подтверждение. «Товарищ!» — объявила Оля, хит всесоюзного масштаба. «Я песней, как ветром, наполню страну!» За авторские права договорился. «Можем исполнять спокойно». «Товарищ два!» — объявил я. Песня группы «Ляпис Трубецкой» претерпела легкие изменения. Заменил китайцы на люди, в остальном все как в оригинале. Екатерина Алексеевна хоть и не прокачалась, но от всей души одобрила. «Жарко!» — когда отгремели трубы и гитары, спросил я. «Да!» — коллективно ответили ребята. «Товарищи пожарные, просим вас спасти нас от теплового удара!» — попросила Оля. Я тем временем вылил на голову бутылку воды. Мне тоже жарко. Включились бронзбоиды, и мы спели радостно впитывающим живительную влагу ребятам песню капиталиста. Не ивент, а сказка. Столько позитивной энергии. Воду перекрыли, я спросил. «Все знают невозвращенца Филиппа?» Подговоренные ребята в ответ зарядили. «Электроник!» Народ быстро подхватил. «Ну, какие хорошие дети!» Демонстративно гоготнув, снял гитару, снял микрофон со стойки и объявил. «Эта песня посвящается всем электроникам СССР! Искусственный человек!» Биточек немного пострадал, но не то оборудование, поэтому засэмплированный вокал из оригинала пришлось заменить Олей и наложенными на ее микрофон фильтрами. Заиграла тревожная пианинка, задул несуществующий ветер, ударник начал набирать темп. Множество совершенных подобий. Пока я бродил по сцене, успешно подавляя канонические рэперские порывы, хватать себя за пах, приседать и всячески демонстрировать, какая ты тут доминантная обезьяна, и выдавая речитатив, Оля научила советских детей качать ветками, что им очень понравилось, просто динамично и придает чувство локтя. Теперь нужно поработать на свою человечность. Полтора года назад у меня родилась сестренка. Народ поощрил свистом и аплодисментами. Мы назвали ее Аленкой, и у нее очень милые кудряшки. Следующая песня посвящается всем младшим сестренкам. Смешная сестренка лето наговорит теплых слов. Мама точно плакать будет от этакой милоты. Теперь бомба. «Один мальчик как-то обозвал меня дурой, но я отличница, а поэтому не обиделась», — выдала подводку Оля. Народ заржал. «Но мы с Сережей решили, что из рефрена «Оля дура» получится хороший припев, и написали песню. Она так и называется «Оля дура». Если будете подпевать, я не обижусь. Закрываю дверь квартиры, не возьму ты бензопилы». Народ все понял с первого припева, перетерпел второй, и орленок накрыло оглушительное. «Потому что Оля дура, супер дура, Оля дура, потому что Оля дура, просто дура, супер дура». И пошла соляга, под которую пожарники по условному знаку снова принялись охлаждать ребят водичкой. Мордахи у многих уже грязные, пыль все равно налетает, но прыгать по теплым лужам им это все равно не мешало. «Спасибо, ребята!» — по окончании песни поблагодарила ребят за подпевки Оля. «Еще, еще, еще!» — начали скандировать они. Нам было не жалко, поэтому повторили. Подружка выглядит нереально довольной, впитывая народную любовь. Следом бахнули кьют-рок постарше, это в моей реальности. «Если ты захочешь обо мне сейчас узнать...» Теперь нужно замедлиться, дать ребятам отдохнуть. Поэтому на помощь приходит старая добрая гражданская лирика в Волином исполнении. На стихи Роберта Рождественского «Родина моя». «Я, ты, он, она, вместе целая страна». «Белый танец. Дамы приглашают кавалеров», — подчеркнуто чопорным тоном объявила Оля, и мы сыграли «Миллион алых роз». Пугачева в этой реальности существует, но пока не познакомились. Оно мне не надо, и песен я у нее подрезал знатно. Трудно Алле Борисовне приходится, шлягеров мало, но с набитыми той самой субстанцией людьми мне не по пути. Взгляд зацепился за Савелия, который отверг пригласившую его девочку и вообще выглядел мрачно. На Олю дуру обиделся, надо полагать. Оп, ушел. Да и фиг с ним. В лагере и по периметру охраны полно. Никаких глупостей натворить не позволят. Да и что он сделает? Это в моей реальности молодежь суицидится каждый день, а среднестатистическому советскому ребенку такая пакость и в голову не придет. «Эту песню я посвящаю всем, кто пытался меня застрелить!» — объявил я, подрубил дисторшн. «Когда потеряно все!» Слово «джаз» чисто на всякий случай заменил на шанс. «Джаз» у нас до сих пор, словами Никиты Сергеевича, земля ему пухом, музыка все-таки негритянская. И тут же, без перерыва, полюбившиеся народу три полоски на кедах, сопровождая поливом из бронзбойтов. Идем дальше. «Знаешь ли ты» в Волином исполнении. Следом еще три попсятинки из будущего и «Кишовский наблюдатель» дуэтом. Под конец снова немного гражданской лирики, мы с Олей откланялись и ушли. Ребята зарядили еще, мы вернулись и бахнули «Оля дура», «Ведьму и осла» и «Товарищ 2». Все, Ивент успешно завершен. Можно устало брести в отряд и падать в кровать с широченной улыбкой на лице. Такие каникулы мне прям по нраву.